которую вы хотели подальше упрятать. Вспомните голубиную почту, которой наш верный Остаич так искусно морочил ваших друзей, с нетерпением ожидавших последних новостей из Петербурга. «Так вот как? Вот как?» — словно в забытии повторял Юнгшиллер. «А ты думал, как?» — спросил Остаич. «Ты думал, что я буду работать вместе с тобою, подлый паук, отъевшийся здесь, разбогатевший и предававший тех, на чьем хлебе ты вырос?» Юнгшиллер ничего не слышал, кивая головою, подобно чудовищной механической кукле. Тамбовцев мигнул обоим штатским. Они подошли к Юнгшиллеру, взяв его под руки. Он не шевельнулся, едва ли сознавая, что с ним и кто с ним. «Господа, отвезите его. Да, надо вызвать по телефону казенный мотор». «Зачем?» — возразил Остаич. «Внизу ожидает господина Юнгшиллера его собственный автомобиль». «А, тем лучше», —